Топор Дорана отправился на дно, откуда извлечь его мог только сам Сварог или любой после его смерти, но никак не раньше. «Это нужно понимать так, что ты сдаешься?» — насмешливо спросила черноволосая. «Это надо понимать так, что мне вас стало жалко и не хватило духу порубить в капусту к чертовой матери», — сказал Сварог сердито. «Живи уж, красотка!» Она сузила глаза. «Может, ты и не врешь. Что смог бы нас изрубить? Но это лишь доказывает, что боевого духа у тебя маловато. Значит, ты побежденный, с какой стороны ни смотри». «А тебя розгой никогда не драли?» — с любопытством спросил Сварог. Она так и вскинулась. От нее прямо-таки искры полетели. Сварог ответил ей невиннейшей улыбкой, и она, взяв себя в руки, глянула свысока. «Ну что ж, безоружный пленник может резвиться, как ему угодно», — обернулась к своим. «Осмотрите корабль. Этому наглецу на всякий случай свяжите руки и ведите их всех на галеру». Сварог испугался было, что его станут обыскивать дотошно и обнаружат Караха. Но Карах сидел тихонечко, как мышь под метлой. А Сварога лишь бегло охлопали, проверили, нет ли кинжала за голенищем, скрутили руки за спиной и молча показали на мостик. Он зашагал на галеру. Там его втолкнули в кормовую каюту, привязали за руки к поддерживавшему потолок резному столбу и оставили одного. Он пошевелил запястьями. Веревки держали крепко, не причиняя, однако, боли. Опыт у этих очаровательных чертовок был богатый. «Ну что, Карах, влипли?» — спросил он тихо. «Выберемся, хозяин. Осмотримся. Угроза не смертельная». «По-моему, угроза как раз смертельная, когда вокруг столько кошек», — проворчал Сварог. «Хроническое разбегание глаз заработать можно». «Ладно, сиди тихо, запоминай дорогу по мере возможности, а там посмотрим, как тебя легализовать и вообще...» С трех сторон каюты были высокие окна, и он глянул назад. Корвусы вновь подняли, вертикально прикрепили к мачтам, а гордость Адари уже погружалась в воду, заваливаясь на корму. «Называется, побыл судовладельцем», — печально констатировал Сварог. «Интересно, колебался бы капитан Зо или без всяких сентиментальных метаний души шарахнул бы по красоткам картечью со всего борта? У них самих, кстати, ни одной пушки не видно». Стукнула резная дверь, вошла черноволосая. Стянула перевязь с мечом, повесила на затейливый крюк. По-хозяйски, стуча каблуками, подошла и остановилась перед ним. «Стоишь?» «Стою», — сказал Сварог. «Постою, не беспокойся». «Ты правда, Лар?» «Правда», — сказал Сварог. «Так что можешь плясать от радости. Непременно попадешь в летописи». Она фыркнула, щуря карие глаза. «В летописи я и так попаду, не беспокойся. Есть за что». «Как твое имя?» «Лорд Сварог, граф Гейр», — сказал он, искренне радуясь, что, наконец, нашелся кто-то, у кого это имя не вызвало никакой реакции, будучи абсолютно неизвестным. «Ого», — сказала она. «Впрочем, у нас и графы найдутся. Я Грайне, царица Каргала.